Наверное, нужна была еще одна беда, которая все потрясет, все перевернет вверх дном и потом поставит на ноги, думал Петр. Беда, от которой померкнет небо. Да есть ли у него силы принять эту новую беду и справиться с ней? Ох, накличет он на себя горе Горького. Петр шагал и шагал. Смоленское, Зубовское, Хамовники. Нет, он и не хотел в Хамовники. А куда он шел? И вновь Остоженка, особняки, ее каменные дворы, ее липы и каштаны, ее палисадники. Нет, здесь человек не поможет. Да есть ли еще другой такой человек? Он остановился. Где-то здесь дом Репниных. Не хочет ли он в Елене найти Киру? Петр постучал в окно. Елена, наверное, читала, да и не один час просидела над книгой. И теперь, стараясь согреться, принялась натирать руки от запястья до локтя. Нечего сказать, молодость в августе замерзла. «Откуда вы в такое время?» — заметила она, распахивая окно пошире. Он просиял. «Как все-таки хорошо, что застал ее дома!» «Кто же сидит сейчас дома?» — спросил он. И подивился беспечно радостному тону, с которым произнес эти слова. «Выходите, пошагаем!» Она передернула плечами. Все еще было холодно. «А не поздно ли?» — вымолвила она. И смешно наморщила нос. Он видел, ей хотелось пойти, но не отпускали уютные сумерки дома, горящий ночник под бумажным абажуром и, конечно, книга, ее тепло, ее воздух, такой обжитой, домовитый. Они шли по Пречистенке, и он нет-нет краем глаза посматривал на нее. Аккуратная головка с копной коротко остриженных мальчишеских волос. И вообще она больше похожа на мальчишку. Нет, это не Кира. Но в глазах что-то жертвенное. Жажда необыкновенного. Он не мог не подумать. И зачем он извлек ее из дома, оторвал от книги, с которой ей было так хорошо? Послушайте, Елена Николаевна, что такое женский характер? Он все еще был со своими мыслями и не хотел с ними расставаться. Она взглянула на него, чуть прищурив глаза, совсем по-мальчишески. Женщина в большом и малом, неожиданно. Ей очень хочется быть старше, чем она есть на самом деле, подумал Петр. Он слушал вполне серьезно. Этого одушевило ее. Хотя она молится Богу только мужского пола, казнит себя его казнью, но никогда не признает власти его над собой. Белодет не удержал улыбки. Она заметила это и тут же все обратила в шутку. Торопливость, с какой она это сделала, свидетельствовала, как ей не хотелось быть жертвой его иронии. «Я ее возвеличила, эту женщину, которую вы знали», спросила она и засмеялась, стряхнув мальчишескими кудрями. «Вы не хотите признать ее превосходство над собой?» Она продолжала смеяться. Она пыталась выйти из положения с той же настойчивостью, с какой только что произносила свои аксиомы. Сейчас они шли по староконюшенному. Ему показалось, что парадные двери их дома распахнуты. У самого крыльца стоит извозчик. «По-моему, это у нас», — они прибавили шагу. «Да, дверь распахнута настежь. Впрочем, раскрыты и окна, в доме народ, слышны голоса, говорили где-то в глубине дома, быть может, наверху. Войдемте вместе», — сказал он. Он заметил, ее никогда ни в чем не надо упрашивать. Если она это считает разумным, делает все легко и просто. Они вошли. Послышался острый запах карболки, очень острый. Я так и знал. Лёлька. Дверь соседней комнаты вдруг распахнулась, и что-то круглое, закутанное с головы до ног, выкатилось в коридор и чуть не сшибло Петра. «Ты, Раиса?» — вскрикнул Петр, он узнал соседскую девчонку.